Глава 7. Он отступил на шаг, все еще с пылающими ушами. Чуть поклонился и торопливо ушел за отныне его стол. Красивый танковый бой в Йемене, снимаемый дронами с подлинным изяществом, исчез. Взамен на фоне футуристично обставленного кабинета возникло крупное лицо из века Красавцева, координатора зала машинных расчетов, с которым сотрудничаем уже несколько лет. Он всмотрелся в меня с покровительственной насмешкой. «Ты же футуролог, а живешь в таком архаичном мире. Смотри, до средневековья допредсказываешься». «Ты о чем?» — спросил я. «А, что без голографии. А что она добавит? Я не приемлю прогресс ради выпендрежа». «Я о твоем хозяйстве», — пояснил он. «Заглянул вот сейчас на твой загородный участок, а там куры, гуси, козы. Как можно?» Я с неудовольствием сдвинул плечами. «Они для красоты, держу не из-за мяса. Все автоматизировано, последний раз заглядывал туда пару месяцев тому». «Но яйца ешь?» «Ем», — согласился я. «А куда одевать, раз несут? Дроны приносят каждый день. Но ни одной курицы не зарезал. Будут жить до старости, как и все остальное». Он хохотнул. «Тогда постарайся им тоже продлить жизнь, как себе. А затем обеспечь бессмертие. Пусть это и дорогая процедура. Ты же зарабатываешь неплохо». «Я живу на базовой», — сообщил я. «А про остальное некорректно». Он картинно изумился. «Некорректно? Ты в каком средневековье? Мы в открытом мире». «Ну вот и смотри», — отрезал я, — «что открыто. В нашей конторе в самом деле получаю копейки». «А общение?» — спросил он. «С такими титанами, как я? А возможности?» Я поморщился. Контора Рюрик хороша лишь тем, что у них мощные поисковые машины. Таких не больше полусотни во всем мире. Некая помесь ионных с квантовыми и традиционными, что позволяет очень быстро оперировать самыми разными массивами данных. Правда, я как раз к ней равнодушен, но команда Красавцева каждое мое предположение тут же прогоняет по всем параметрам и с вариантами. И хотя шеф всякий раз говорит, что парю чушь и ничего не подтверждается, но смотрит как-то странно и с огромным уважением. «Колоссальные возможности», — согласился я. «Жаль, не пользуешься». «Я?» — изумился он. «Да я каждый день с ними работаю». «Правда?» — спросил я. «А почему не спросишь что-то важное, например, как поумнеть?» «Ладно, трудный вопрос, понимаю. Тогда хотя бы как повысить IQ?» Он сказал оскорбленно. «Пользоваться вычислительными мощностями в личных целях неэтично, сам знаешь. А что раньше было только осуждаемо, теперь уже наказуемо». «Пора в неолуды», — сказал я с сочувствием. «Уже предлагали», — ответил он угрюмо. «Сам подумываю, только бы оказаться с тобой по разные стороны. Да и чего бы стал спрашивать всякую ерунду, если мог бы сразу спросить самое важное — как стать богатым?» «Ты прав», — вынужденно признал я. «Бритва Аккама в действии». «Так что ты хотел, но никак не решаешься спросить? Как потерять девственность?» Он умолк на миг, но взгляд стал жестче, а голос прозвучал тверже. «Насколько реально твое пророчество?» «Я не пророчествую», — прервал я. «Ну, твое предсказание». «И не предсказатель», — уточнил я суховато. «Не люблю шуточки на эту тему». «За предсказаниями обращайтесь к бабковангам. Я выдаю прогнозы». «Не подкрепленные строгими научными данными», — возразил он. «Так что это не столько прогнозы, сколько предсказания или пророчество, если невозможно проверить». «Да», — ответил я, — «пока нет таких механизмов, но если мои прогнозы вам не подходят, что ты хочешь? Рецепт глазуни?» Он сказал с неохотой. «Хочу уточнить, насколько реален твой прогноз, что неолуддисты победят по всей Европе». «Просто уверен», — ответил я дипломатически. «Устоят только государства с авторитарным управлением, да и то с большими потерями. А их уже нет в Европе». «Что, у вас наконец-то забеспокоились?» Он поморщился. Во взгляде неприязнь, как к любому, кто сообщает неприятное. Но в то же время вижу и острую заинтересованность. Каждый хочет знать, о какой камень споткнется. «Руководство считает», — ответил он с еще большей неохотой, «твои прогнозы точнее, чем у нормальных ученых, что оперируют графиками и цифрами. Хотя, думаю, просто угадываешь. Везет, в общем. Вот-вот тебя ждет большой облом, и окажешься в глубокой заднице». «Вот порадуешься», — сказал я миролюбиво. «Ну а пока лучше готовиться. Хоть и не веришь, но меры прими». «Какие?» – спросил он. «Я не президент страны». «Да и он сделать ничего не может против такой волны народного протеста и этих, как его, сокровенных и подспудных чаяний. У него армия. А если армия с народом?» «Неолуддисты еще не народ», — сказал я сухо. «Хоть их и большинство. Я вот тоже народ. И наш коллектив. Ну, ты понял, все решится в тот момент, когда президент будет думать насчет вывести танки против этих простейших или уступить. Если бы тогда на площадь Тяньаньмэнь не вывели танки, сегодняшнего могучего и так пугающего мир Китая не было бы вовсе». Он процедил почти с ненавистью. «Я доложу руководству. Вали!» На экране снова бои, пожары, ракетные удары по халифату, всякий раз восстающему, как из пепла Феникс. Красочно показан горящий центр Парижа. Но я убрал звук и погрузился в сравнение с сценарием будущего, которые могут чуть-чуть корректироваться и тем, что творится прямо сейчас. Мужчины в отделе настроены ко мне критически, что и понятно, каждый считает себя гением, а остальные непонятно, как сюда попали. Но женщины в футурологии пока что не претендуют на высокие ступеньки. Им важнее преуспеть в женской интуиции, а та, видимо, подсказывает, что я только-только начал свой разбег. Потому большинство стараются мне понравиться тем или иным способом на тот случай, если возглавлю какую-то структуру, чтобы взял с собой. Безработица сейчас выкашивает целые отрасли. Их ошибка в том, что я одиночка. Вообще не являлся бы сюда, если бы не дурацкая кредо директора Института прогнозирования и футурологии насчет того, что люди должны общаться и вживую. Футурологи не работают в команде. Сама профессия требует отрешения от сиюминутных дел. Нужно уметь сосредотачиваться на масштабных проблемах, которых обычный народ не видит из-за множества мелких дел и забот. Что простому человеку? А мы, в чем-то все простые, важнее великих свершений, меняющих историю. Потому я никогда ничего возглавлять не буду. Не мое и все. Справа стол Влатиса, белобрысый как вепс. С головы до ног в веснушках, наклонился к экрану, где в темпе его мысленных команд быстро-быстро сменяются пиктограммы сжатых вычислений. «Жили у бабуси», — услышал я его тихий голос, — «два зеленых гуся. Один белый, другой серый, а четвертый красный». Уткин тоже услышал, бросил от своего стола. «С квантовой запутанностью работаешь?» «В асимметричной петле Шрёдингера-Вайдлера», — сообщил Влатис. «Как угадал?» «У шефа учусь предсказывать». Уткин сказал зловещим голосом. «Еще раз брякнешь это непристойное слово, шеф вышибет из команды. Он не предсказывает, а прогнозирует». «Виноват», — сказал Влатис поспешно. «Язык враг мой, а вот мысль чистая и беспорочна. Переходи на мысли-связь, дубина». «Сперва научись пользоваться», — ответил Уткин брезгливо. «Ты вчера приводил доказательства насчет единственного электрона во Вселенной, а заодно всем нам сообщил, что у Алевтины Игнатьевны под мышками и в паху заросли почище джунглей. На заднице родимое пятно, ноги толстые, а колени острые. Ночью пердит так, будто из пушки стреляет, стонет слишком громко. На улице останавливаются заинтересованные». «Это я не собрался», — перебил Влатис зло. «А ты мог бы фильтры установить». «Сам установи», — отрезал Уткин. «Нече говно изливать в люди. Ты и за собакой не убирал». «Убирал», — буркнул Влатис и поспешно отвернулся, чтобы не так заметно, что нагло брешет. Я все слышал, но промолчал. Мысли связью пользуются уже многие из продвинутых. Сказочные возможности, но требуется ментальная дисциплина, чтобы выдавать именно то, что хочешь, без сопутствующего мусора, без связанных картинок, ощущений и желаний. У меня получается легко. Почти само собой. То ли гены так легли, то ли моя самодисциплина. А вот, к примеру, Сергей Гамбург, прекрасный специалист, с подключенным чипом, ни разу даже не пытался. Страх, что вывалит кучу грязного белья, пересиливает жажду обмениваться информацией без применения примитивного и крайне медленного речевого аппарата. Добросовестно отработал полноценный час в общем зале. Это уступка лично директору института, как бы демонстрация смычки с коллективом вживую. Затем отправился на третий этаж, где у меня свой кабинет с нормальными солидными стенами, что не двигаются по щелчку пальцев и вообще сложены из кирпича, в те времена, когда и слова такого, как хай-тек, не существовало. Вообще-то, я специалист по проблеме выживания человеческой цивилизации, но это слишком как бы абстрактная и далекая от нашей повседневности профессия. Даже так истово ожидаемая сингулярность всего лишь первая ступенька к проблеме неуничтожимости нашего вида. Чем выше мощь хай-тека, тем способнее будем противостоять как изменениям климата, так и внезапным катастрофам, вроде извержения супервулканов, падения астероида, взрыва поблизости сверхновой с ее жестким излучением и множеством прочих напастей, которые пока что предотвратить не можем, но вот в недалеком будущем... Очень-очень скоро и очень стремительно расселимся сперва по планетам Солнечной, а потом сразу же отправимся к ближайшим и даже дальним звездам. Но даже тогда, когда заселим и освоим галактику, угроза уничтожения всего лишь уменьшится, но не исчезнет. Останется опасность атомных бурь в пространстве, перерождение материи. А чего стоят гравитационные цунами, в которых исчезают без следа целые галактики? Так что сейчас я на самой первой ступеньке. Моя работа только-только начинается. Я вроде бы еще не востребован по-настоящему, о чем трусливо помалкиваю. А то одни скажут, что занесся, другие приставят к виску большой палец и помашут растопыренными остальными. Я вздрогнул, когда дверь распахнулась. В проем заглянул Касарин, свежезеленый, как 100 000 только что вылупившихся жаб. «Шеф», — сказал он страшным голосом, — «нарушаете традиции?» Я повернулся на крутящемся кресле в его сторону. «Какие?» «Не реже, — напомнил он, — чем раз в месяц, как мы пообещали директору, обедаем не в кабинетах, а в кафе общего пользования. А у нас уже второй месяц без застолья». Я скривился, но послушно поднялся. Обещание нужно выполнять, иначе минус в репу. Социальный рейтинг поддерживается и такими мелочами. «Да, конечно, пойдем». «Через улицу от нас неплохое кафе». Хотя сейчас все неплохие и совершенно одинаковы. Мы с Касарином вошли под парящий без опор широкий навес. Диана прервала разговор с Карповым и Южалиным и пошла к нам. Шенгальц тоже направился было к нам, но Диана встретила его таким взглядом, что он стушевался и поспешно плюхнулся за стол к Камнеломову. Касарин смиренно молчал, опустив глазки. «Раз уж повезло оказаться за столом со мной и Дианой...» А она, ничего у нас не спрашивая, почти мысленно заказала автоматическому шеф-повару блюдо, только чуть-чуть губами шевелила, проговаривая про себя слова. Некоторые вещи женщины осваивают быстрее мужчин. Я помалкивал. В таких вопросах Диана не ошибается. Да и вообще не помню, чтобы в чем-то ошибалась. Может быть, потому что женщины осторожнее нас и на большие цели не замахиваются. «Мясо натуральное», — предупредила она. Хоть с виду как синтетическое, уступка неолуддистам. «Шеф, у вас очень уж серьезное лицо». «Я разве не весь такой?» «Не весь», — заверила она с таинственной улыбкой. Касарин потупил глазки в тарелку, а я проговорил с натугой. «Сейчас весь мир на грани. Напряжение вышло на точку закипания. Почти все население, что перешло на базовый доход, разделяет теперь ценности неолудов. Простые люди счастливы жить этим днем, а будущее страшит». Официантка принесла на большом подносе заказ. Хотя проще бы дроном, но то ли стараются сохранить исчезающие рабочие места, то ли уступка неолудам, чей голос становится громче и требовательнее. Диана помогла переставить блюдо на стол. Официантка поблагодарила кивком и удалилась. Диана сказала мягко. «Но разве не видят, что ученых не сломить? Каста ученых сейчас как первохристиане, что готовы на костер за свои убеждения». «Разве правительства всех стран поддерживают ученых?» «Они видят и то», — напомнил я с горечью, «что при демократии правит большинство. А большинство сейчас на базовом доходе. Сейчас жить как никогда привольно. Большинство начинает требовать остановить прогресс, чтобы не испортить такое счастье. Потому наиболее активные неолуды и те, кто за ними стоит, скоро начнут новую атаку». Она внимательно всмотрелась в мое потемневшее лицо. «Новое? Будет мощнее? Ты ешь, а то совсем исхудал». «Новое будет разрушительнее», — ответил я с натугой. «Кто прохаживался насчет русского бунта?» «Так вот, бунт а-ля Рюс начинается по всей планете. Глобализация, господа». «Начнется?» «Уже начался», — ответил я, бессмысленный и беспощадный. «Так что торопитесь. Нам не остановить стихию, это как ураган, тоже бессмысленный и беспощадный. Правительство беспомощное, надежда только на армии. Но у каждого солдата смартфон в кармане, так что любая армия уже часть общества с его проблемами, желаниями и стремлениями.